на набережной. Лондон, 1956 год. Длинная белая полоса от зрелой луны пересекала и сине-черную рябь Темзы. Мерцающая серебром тропинка тянулась от родоначальницы парламентов до Royal Festival Hall. По этой трепке Питер Пен пробежал бы из Нети не будет в Кенсингтонские сады, — сказала Билли. Даже он вряд ли уцелел бы, макнув ноги в Темзу, — ответил Стоун. Они стояли на Вестминстерском мосту. После спешной ретирады из паба расходиться по домам не хотелось. Билли отвергла предложение где-нибудь еще выпить. На Трафальгарской площади они взяли такси, проехали по Уайт-Холлу и теперь из тени Биг Бена смотрели на темную реку. «Вижу Темзу в лунном свете, вспоминаю римлян», — сказала Билли. «Почему?» — удивился Стоун. «Город стоит давным-давно», — пояснила Билли. «Странно, 2000 лет люди смотрят на ту же мутную реку под тем же чудный свет». Они спустились с моста на набережную Виктории и медленно пошли вдоль парапета, выглядывая скамью, незанятую бродягой. «Девочка, я жила в Тринидад», — рассказывала Билли. «И мама часто говорила, что когда-нибудь мы уедем в Англию, у нас будет много денег и всякой-всякой еды. Прокатимся по Темзе и посмотрим дворец, где Генрих VIII ублажал своих жен одна за другой. Пойдем в Тауэр, где двух он казнил, отрубили им голови. В старой доброй Англии нам будет весело». Мы так и сделали, мы с мамой. Как подкопили деньги, в воскресенье поехали. Интересно, что сказал бы Генрих VIII об этом кошмарном Royal Festival Hall? Стоун смотрел на другой берег. Новый концертный зал вызывал неоднозначные оценки. «Мне нравится», — ответила Билли. «По-моему, очень круто». «Хорошо. Растер». «На мой взгляд, слишком уж по-советски. Избыток бетона». «Когда родился в хижине с земляной пол, не хаешь бетон. Чисто, дешево, в бурю не сдует. Чего лучше для постройка?» «Тебе виднее. Ты у нас дизайнер», — согласился Стоун. «Хороший вкус не научишь, малыш», — сказала Билли. «И здравый смысл. У меня от природы излишек того и другого». Они отыскали свободную скамью, и Билли, подсвечивая себе зажигалкой, придирчиво ее осмотрела, прежде чем рискнуть своим красивым шерстяным джемпером. Неподалеку виднелась закусочная таксистов, где Стоун купил чай и шоколадку Кэдбери. «Знаешь, римлян, которые из деревянного моста пялились на нашу луну, ждал неприятный сюрприз», — сказал он, вернувшись с двумя дымящимися кружками. «Вдруг, откуда ни возьмись, Боудика с иценами». И в бойне полегло 1070 народу, как раз где-то в этих местах. «Что за мрачные мысли в романтическую ночь?» — засмеялась Билли. — «Ты неисправим». Есть и плюсы. Это побоище стало самым крупным на Британских островах. Почти за 2000 лет его не перещеголяла ни одна одуревшая от власти свинья. Просто удивительно. Сколько еще стран могут похвастать тем, что самая кровавая резня на их территории случилась 19 веков назад? Ответ — ни одна. «Везучая старушка Британия, да?» Билли улыбнулась и прихлебнула чай. «Сахару 3 ложки?» «Конечно». «Значит, не размешали». «Ах ты!» Билли достала из сумочки карандаш и помешала чай. «Ты вправду любишь Англию, малыш?» — спросила она. «Не знаю», — задумчиво ответил Стоун. Я не очень умею любить. Но уважаю, это уж точно. Глубоко уважаю страну и народ. Даже после драки с кабачиком? Было противно. Очень противно. Но здесь такие люди — гнилые яблоки. На моей родине их была целая бочка. — Наверное, — пожала плечами Билли, — но, скажу тебе, я навидала этих яблок. В метро на Ледброк-Гроув банды хулиганья с бритвами. Когда приехали, не могли снять жилье, потому что черние. Собаками запрещено, черным запрещено, ирландцам запрещено. — Я понимаю, Билл. Я же не говорю, что здесь рай и все такое. Однако это самая толерантная страна из всех, какие я знаю. Забавно, что сами они этого не понимают. Меня смешат разглагольствования красных, мол, Британия ничем не лучше фашистского государства. Пусть англичане себя мнят элитой, отвечаю я, пусть они снобы, недалекие и свихнувшиеся на сословиях, но в середине XIX века они избрали премьер-министром Бенджамина Дизраэли, еврея. А мы в середине XX всех своих евреев убили. — Мы? — удивилась Билли. — Ты никогда не называл себя немец. — Но я немец, Билл, — ответил Стоун. И самое смешное, что всегда им буду. По крайней мере, часть меня. Я родом из Германии, моих родителей и деда с бабушкой. Германии, которую они любили, и я любил. Но ее украли. И произошло это не здесь. Фашисты не прошли в Британию. Мы их не пустили. Мы? — рассмеялась Билли. — Ты еще и англичанин? — Да, все вместе. Но скорее ни то, ни другое. Когда ехали по Уайт-Холлу, миновали Даунинг-стрит. Можно было остановить такси и подойти к резиденции премьер-министра. Там всего один полицейский у входа, понимаешь? Один. И так было всегда, даже когда Британия владела четвертью мира. Разве не удивительно? — Наверное, если вдумать. Билли взяла его руку, осторожно потрогала сбитые костяшки и сочувственно охнула. — Видимо, заехал по зубам, — сказал Стоун. — Странно. Думал, уделал чисто. — Чисто, мой милый, чисто, не волнуйся. — Я должен был ему врезать. — По-моему, зря. Из-за меня не стоило. Не люблю насилие. — А кто любит? — Оно без толку. — У меня правило, Билл. В подобных ситуациях надо бить. Нельзя увиливать, кем бы ты ни был, черным, евреем или белым англосаксонским протестантом. Всякий раз надо принимать бой. Я так решил 23 года назад, когда охваченная ужасом девочка... Бежала по Курфюрстендам, а ее маму с папой заставляли вылизывать тротуар. — Значит, все из-за девочки? — усмехнулась Билли. — В 56-м году в Сохо ты защищаешь честь негритянки и студентки, но делаешь это ради маленькой немки? Ты поквитался за нее, не за меня? — Нет, Билли. — возразил Стоун. — За тебя. — Правда. — А еще за маму, отца, Паули и миллионы других. — И Дагмар. — Да, конечно. И Дагмар. — Главный образ за нее. Стоун рассмеялся. — Нет, главным образом за тебя. — Ладно, дай шоколадку, тогда поверю. Стоун достал из кармана плитку, сдернул пурпурную обертку и ногтем распорол фольгу. — Эх, угостить бы тебя линтом, — сказал он, — вот это шоколад. — Я люблю Кэдбери. Билли забрала полплитки. — Ну, их деликатесы. Молочный Кэдбери и чай. Самое это. Они ели шоколад и прихлебывали чай, глядя на баржу с углем, в тишине пересекавшую серебристую лунную ленту. — И вы с Дагмар стали вместе гулять? — вернулась к теме Билли. — Да, именно. Она прикидывалась немкой, а я — доблестным нацистом. — Ты с ней переспал? — Стоун поперхнулся. — Прям так в лоб, да? — он отер часть подбородка. — Да ладно тебе, — засмеялась Билли. — Нормальный вопрос. — Знаешь, нет. Не переспал. Мы еще были подростки. — Ха! Вам было 16! — насмешливо фыркнула Билли. — И не времена, малыш, и не времена. У нас и возможности-то особой не было. Время строго ограничено, да и негде. В ее доме я появляться не мог, слишком опасно. — Наверняка вы искали местечко. — Ну да, наверное. Обжимались, целовались где только можно, в аллеях, на скамьях. — Знакомо. Мы это проходили. Она правда была твоя девушка? По-настоящей? Не только из-за бассейна? — Я думал, да. Казалось, она меня любит, — сама говорила. — Но не любила? — Нет. В голосе Стоуна прозвучала легкая горечь. Я оказался удобным другом, а любила она моего брата.